Едва проснувшись и не завтракая, хотя Лиза и предлагала, он направился в конюшню. Тать уже пришел в себя и сидел у стены, прислонившись к ней спиной. Лицо было в засохшей корке крови, нос деформирован и свернут на бок. Чуть бы повыше на палец и посильнее, сейчас тоже бы во враге валялся, — подумал Мишка. Стало быть, не судьба. Повезло злодею. Рядом с грабителем встали Митрофан с Титом. «Значит так, ублюдок, я сейчас кляп изо рта вытащу, поговорим. Попробуешь крикнуть — сразу зарежем», — сказал Михаил. «Ты меня понял?» Тать кивнул. Это был мужик лет 30, видавшим виды кафтаня. Митрофан вытащил нож, а Тит вытянул кляп изо рта разбойника. «Ты кто такой?» «Вторуша я, из Никулицыной слободы». «Чего в избу к вдове пошел?» «А то сам не знаешь, за деньгами». Митрофан ногой пнул его в бок. «Не дерзи!» Разбойник зло глянул на него из-под бровей. «Кто тебе сказал, что у вдовы деньги есть?» «Не знаю. Со мной товарищ был, он знает». Мишка сделал Титу знак. Тот втолкнул кляп разбойнику в рот и ногой наступил на пах, придавив причинное место. Дернулся разбойник, заягозил по земле, на лбу пот выступил, глаза из орбит полезли. Кляп вытащили, разбойник тяжело дышал. «Вопрос повторить?» «Скажу сам, только не мучайте!» «Чудак-человек, мы тебе вопрос, ты нам ответ, и никто тебя мучить не будет. Так я слушаю». «Ватаман наш, Филька Косой, направил. К нему 10 дён как человек пришел, шептались они долго, о чем не слышал я. Только потом они ушли, а как Филька Косой вернулся, так и сказал сразу, что в скорости... При больших деньгах будем. Избы сам нам показал. Но мы и забрали. Не обманул человек тот. Деньги в избах в самом деле были». «Как человека звали?» «Не знаю. Думаю, и ватаман не знает». «Где твоего Фильку Косова сыскать?» Разбойник вторуша замолчал. Митрофан ему к горлу нож приставил. «Зарезать?» — Погоди, Митрофан, успеешь. — Товарищ твой ночью убит. Сейчас, небось, его во враге собаки жрут. Хочешь к нему? Вторуша отчаянно замотал головой. К своему подельнику он явно не хотел. Одно дело пытать и грабить слабых, другое — самому оказаться на их месте. — Ну? — На спуске к Вятке... «За монастырем третий дом его, Фильки. Сам он на дела не ходит, потому как правого глаза нет, в драке выбили. Людей у него и так хватает». «И сколько же подручных?» «Кроме нас двоих еще шестеро». Митрофан с Титом присвистнули. «Большая шайка. Все с Филькой твоим живут?» «Нет. Когда сами к нему приходят, когда он находит». «Как он выглядит?» «Высокий, худой, правого глаза нет, очень силен, в каждом сапоге по ножу». Михаил сделал знак. Тит заткнул пленнику рот кляпом. «Ты полежи пока, отдохни», — сказал Михаил. «А я проверю. Если соврал, пожалеешь». Он отвел в сторону Митрофана. Глаз с него не спускать, чтобы не ушел, да других не предупредил. Во дворе Михаил остановился. «Так, надо все хорошо обдумать. Ниточка к разбойникам есть, и можно справиться самим. Допустим, взять у шкуйников и нагрянуть к Фильке Косому. Скажет ватаман, где другие живут, и их под корень. Не может Филька не сказать, а будет упираться так железом каленым попытать. Только вот заковыка одна. На улице хватать не будешь, соседи стражу городскую позовут. И если в доме крик услышат, то же самое. Здесь как бы самим в подвал-то не угодить. Пойди, отмойся, коли самого в грабеже до злодействия обвинят. Тогда вторуше надо обязательно жизнь сохранить. Случись непредвиденное, свидетелем или соучастником будет. А может, пойти к Косте? Он ли воинов своих даст, или подскажет, как лучше сделать? Опыта-то у меня нет, а дело серьезное. Так и решил действовать. Заявился к сотнику домой, поприветствовал старого знакомого с порога. «О, Михаил, садись! Что-то на тебе лица нет. Случилось чего?» И Мишка рассказал ему обо всем. И о том, что вдов ограбили, и о засаде, и о пойманном разбойнике, и о Фильке косом. Посерьезнел Костя, выслушав. «Непростое дело. Хорошо, что сам в него не полез. Про Фильку косого слыхал. Головорез отъявленный, по нему веревка давно плачет. Стражу городскую привлекать не стоит. Сразу вопросы возникнут. Что за деньги, откуда? Мы сами справимся. Есть у меня десяток особо доверенных. Они, что хочешь, сделают. Через любую охрану пройдут. Что для них, Филька косой? К вечеру, как смеркаться начнет, подходи ко мне. Решим твою беду». Мишка ушел домой, но нервничал. За что не возьмется, все из рук валится. Едва вечера дождался. И бегом к Косте. А у того в трапезной воинов полно. Одеты, как простолюдины. Только у одного из подвора-то рубахи железо блеснуло. «Кольчуга под рубахой-то», — сообразил Мишка. «Вот он вам покажет», — показал на него Костя. «Живым Фильку спеленать и ко мне его. Сопротивляться будет, помять немного дозволяю, но тихо. Ножи у него в сапогах, и силен, как бык», — предупредил Михаил. «Ты не таких пеленали?» — фыркнул десятник. Глядя на его фигуру, на пудовые кулаки, Мишка ни на миг не усомнился в том, что так и будет. Михаил, десятник и трое воинов на телегу уселись. Остальные воины сзади двинулись, да не скопом, а поодиночке. Добрались до места. После монастыря Мишка отсчитал третий дом. Вот изба Фильки. Подвода проехала еще немного. Десятник, оставив одного воина у лошади, с остальными вернулся к избе. «Ты здесь, покуда, подожди», — сказал десятник Михаилу. Неслышными тенями перемахнули воины через забор. Ждал-ждал Мишка, когда калитку откроют, и дождался. Распахнулась она, и вышел десятник. Крякнул, как утка, дважды. Подъехала телега. Из калитки вынесли здоровенный рулон и бросили на подводу. «Садись!» Десятник махнул рукой Михаилу и сам уселся на телегу. «А Филька как же?» «Да вот он!» — хлопнул ладонью по свернутому ковру десятник. «Здорово!» Все это время Мишка у калитки простоял, а ни шума, ни вскрика не слышал. Подвода заехала во двор к Косте. Переодетые воины шустро перенесли ковер с Филькой в подвал. «Ты вот что, Михаил!» — повернулся к нему Костя. «Иди домой, отоспись по-человечески, успокойся. Дальше уже наша забота». «У меня разбойник дома связанный. А его куда?» «С воинами на подводе поедешь, они заберут. И пусть слуги приберутся, чтобы следов никаких не осталось». «Нет у меня слуг, да и следов нет». «Это ты зря. Я о слугах. сторожа постоянного найми, а лучше двух. Деньги у тебя есть, надо и о безопасности побеспокоиться. И приходи завтра вечером, думаю, тебе будет интересно. Еще как, надо же узнать, кто Фильку с его шайкой на вдов навел. Вышли воины с десятником и деловито уселись на подводу. «Чего стоишь? Али пешком пойдешь?» Михаил пристроился на повозке сбоку, дорогу к дому показывал. На стук подъехавшей телеги выскочили Митрофан и Тит. Михаил соскочил с телеги и встал рядом. Воины узнали старых служак, поздоровались уважительно, по плечам их похлопали, один даже обнялся с Митрофаном. «Давно я тебя не видел, думал, на заваленке сидишь, кости под солнышком греешь, а ты, оказывается, при деле. Да вот, знакомый попросил дом постеречь». «Так ты и служи у него», — хохотнул воин. «Ладно, времени для разговоров нет. Веди, показывай своего пленника». Митрофан взглянул на Михаила, тот кивнул. Разбойника, не церемонясь, швырнули на повозку так, что он застонал. «Заткнись, шпынь ненадобный, пока я тебе язык не отрезал», — с угрозой в голосе сказал десятник. Телега с воинами и пленником уехала. «Ну, взяли Фильку-то?» — поинтересовались ветераны у Михаила. «Взяли, только о том никому ни слова. Подельники еще на свободе». «Конечно, мы не понимаем», —